На следующее утро в облаке пыли прибыли полицейские, их джип затормозил на рыночной площади. Старший зачитал нам инструкции. «Все делается для нашего же блага. Враги великого социалиста, хозяева и зверюги попытаются украсть результаты выборов у нас, бедняков, отнять власть у нас, бедняков, и вновь надеть на наши руки оковы, которые разбил было великий социалист. Мы поняли?» И полиция в клубах пылища укатила. «Вот так всегда», — сказал мне вечером отец. «Уже 12 выборов прошло на моих глазах. 5 общих парламентских, 5 по штату и 2 раза местные. И все 12 раз за меня голосовал кто-то другой. Я слышал, в других местах люди голосуют сами за себя. Вот это да!» В день выборов один человек рехнулся. Такое случается постоянно. На каждых выборах во мраке толпа рикш окружила своего товарища, невысокого, смуглого, неприметного человечка. Его пытались переубедить, правда, без особой веры в успех. Все это рикши уже видели и знали, им его не остановить. Ведь даже в таком месте, как Лаксмангарх, сквозь тьму то и дело пробивается лучик света. А может, все эти плакаты и речи, и лозунги на стенах попросту сводят человека с ума. В нем просыпается гражданин демократической Индии, и он желает отдать свой голос. Что и собрался проделать этот рикша, возомнивший себя свободным от мрака. Сегодня настал его Бенарес. Имеется в виду бенаресская проповедь, первая речь Будды, которую он произнес после того, как достиг полного просветления. В ней сформулированы основные принципы буддизма. Он направился прямиком к школе, где установили избирательную урну, и прокричал: «Мне полагается дать отпор богатым? К этому нас призывают!» Когда рикша появился в избирательном пункте, сторонники великого социалиста уже записали на доске результат. За великого социалиста в Лаксмангархе проголосовал 2341 человек, ни одного голоса против, все единогласно за. Кондуктор Виджай и полицейский, стоя на лестнице, приколачивали к стене транспарант, на котором был изображен символ партии «Руки, рвущие оковы», и намалеваны слова «Лаксмангарх поздравляет великого социалиста с победой». Увидев рикшу, Виджай сначала уронил молоток и гвозди, а потом и сам транспарант: «Ты здесь зачем?» «Голосовать пришел. Выборы как-никак». Что было дальше, сам не видел, хотя вместе со всеми шел за рикшей по пятам. Полицейский прицелился в нас, и толпа бросилась в рассыпную. Что сделали с храбрым безумцем, знаю только понаслышке. Подслушал на следующий день. Виджай и полицейский сбили рикшу с ног и принялись колотить палками. Тот вскочил и кинулся на них. Его снова повалили на землю, тут роли разделились. Виджай орудовал палкой, а полицейский наступил рикше на лицо. Несчастный уже не сопротивлялся, даже не шевелился, когда его стали бить ногами, пока не втоптали тело в грязь. «С вашего разрешения, на минуточку вернусь к моему плакату «Разыскивается». Обозвали меня убийцей. Ладно, против фактов не попрешь. Только чья бы корова мычала? Это я про полицейских. Ну, полное блядство. Вот вам на память о визите в Индию. Баларам Хальваи, беглый преступник, чье местонахождение полиции неизвестно. Здорово, да? Ха! Уж полиция-то прекрасно известно, где меня искать. На избирательном пункте в день выборов. Округ Гая, деревня Лаксмангарх, школа. С тех пор, как мне исполнилось 18, я не пропустил ни одних выборов, будь то парламентские, местные или какие еще. Я честно исполняю свой гражданский долг. Правда, понятия не имею, как выглядит кабина для голосования изнутри. Хотя выборы были на носу, жизнь за высокими стенами дома Аиста в Дханбаде шла своим чередом. Хозяин все так же блаженно вздыхал, когда я растирал ему ноги. Все так же наблюдал со стороны за крикетом и бадминтоном, а я все так же тщательно мыл и расчесывал двух шпицев. И вот однажды знакомое лицо показалось у ворот. Нас пришел проведать Виджай, кондуктор из Лаксмангарха. Герой моих детских лет был экипирован с иголочки, белый френч, на голове белая шапочка того фасона, что носил Неру, 8 пальцев, украшены массивными золотыми кольцами. Не зря подался в политику. Сам Аист вышел ему навстречу и поклонился, и сердечно приветствовал. Землевладелец поклонился сыну свинопаса. Вот они, плоды демократии. Через 2 дня сам великий социалист почтил наш дом своим посещением. Ну и суматоха ж поднялась. Мистер Ашок с жасминовым венком дожидался у ворот. Бок о бок с ним замерли Мукеш-сэр и Аист. Подъехала машина, дверь ее распахнулась, и вот он, светлый лик, знакомый мне с раннего детства по массе предвыборных плакатов, пухлые щеки, седые волосы ежиком, толстые золотые серьги. У Виджая на голове сегодня красная повязка, в руке флажок с разорванными оковами. «Да здравствует великий социалист!» — выкрикивает он. Государственный деятель сложил руки лодочкой и поклонился сразу всем. Черта, характерная чуть ли не для всех крупных индийских политиков, весь его облик дышал миром и спокойствием. Следуй за ним, и такие же мир и спокойствие снизойдут и на тебя. Вместе с тем видно было, случись что, от этой благостности и следа не останется, и уж тогда ничего хорошего на тебя не снизойдет. Мистер Ашок повесил венок на шею великому человеку. «Мой сын», — представил Аист, — «недавно из Америки». Великий социалист потрепал мистера Ашока по щеке. «Отлично! Нам нужны молодые ребята. Пусть возвращаются на родину и превратят Индию в супердержаву». И они прошли в дом, и все двери и окна закрылись наглухо. Немного погодя, великий социалист вышел во двор, за ним старик, мангуст и мистер Ашок. Венка на шее государственного деятеля не было, лицо у него раскраснелось. Я подметал двор, стараясь незаметно подобраться к ним поближе. Вдруг подслушаю, что «и я таки подобрался». Подобрался, и тут великий социалист хлопнул меня по спине. «Как тебя зовут, сынок?» И добавил: «Твои работодатели хотят меня ограбить, Балрам. Что скажешь?» Мистер Ашок оторопел, а Аист растерянно улыбнулся. «Полтора миллиона — это много, сэр. Мы были бы рады с вами договориться». Великий социалист отмахнулся: «Вранье, это вам посредством. Такая кормушка, уголь за бесплатно из государственных шахт. А кто вам ее предоставил?» «Я». «Когда я вас нашел, вы были мелкие деревенские хозяйчики. Я вас привез сюда и облагодетельствовал. Как вы смеете мне перечить? Обратно в деревню захотелось? Я сказал, мать вашу, полтора миллиона, значит, полтора». Тут ему пришлось прерваться. Он жевал пан, и красная слюна переполнила рот и запузырилась на губах. Великий социалист повернулся ко мне и изобразил руками нечто круглое. Я стремглав бросился к Хонди Сити за плевательницей. Возвращаюсь с остальной лоханкой. Великий, как ни в чем не бывало, поворачивается к мангусту. «Сынок, подержи-ка». Тот не шевелится. Великий социалист принимает у меня сосуд и протягивает мангусту. «Держи, сынок». Мангуст послушно берет. Великий социалист сплевывает троекратно. У мангуста трясутся руки, лицо чернеет от омерзения. «Спасибо, сынок», — утирает губы Великий. Поворачивается ко мне и морщит лоб. «О чем бишь это я?» «Так-то, господин Дзябао, вот вам великий социалист с хорошей стороны. Всех наших хозяев унизил, потому-то мы за него и голосуем». В тот вечер я опять принялся подметать двор и снова подкрался поближе к Аисту с сыновьями. Они сидели на лавке, в руках стаканы с золотистой жидкостью, и разговаривали. Мукеш-сэр как раз закончил свою речь. Старик покачал головой. «Ничего не выйдет, Мукеш. Он нам нужен». «Говорю тебе, отец, довольно. Надо обратиться в Дели напрямую. Теперь мы знаем, к кому». «Я согласен с Мукешем, отец. Что за отношение такое, будто мы его рабы?» «Спокойно, Ашок. Ты еще ничего не понимаешь насчет Индии. Позволь нам обсудить это с Мукешем». Я дважды подмел двор, потом подтянул сетку для бадминтона и все слушал, слушал. Но зоркие глаза ни пальца не дремали. «Не топчись зря во дворе. Ступай к себе в комнату и сиди, пока хозяева не позовут». «Слушаюсь». Рам Бахадур молча смотрел на меня. «Слушаюсь, сэр». «Слуги, сэр, обожают, когда другие слуги титулуют их сэр».